Олег Куваев. Территория. Магаданское книжное издательство «Магадан», 1980 год. Читает Саша Жукова. Звание российского литератора обязывает. Уроки Куваева. Пройдет время, и те из нас, кто сидит сейчас у походного костра, будут сидеть на заваленке и, неторопливо раскуривая трубку или потягивая легкое вино под огородную закуску, будут вспоминать не конец 70-х, но главным образом конец 50-х, начало 60-х годов. Это было последнее десятилетие, когда мы вслед за полярниками прошлого могли себе сказать, что счастливы тем, что успели захватить время, когда основным транспортом были собачьи упряжки. Если и сейчас все еще интересно работать на Чукотке, то можете себе представить себе, как было тогда, лет 20 назад. Я уже не говорю о тех, кому повезло больше, кто работал на Чукотке в 30-х, 50-х. Мы были счастливы, что и на нашу долю еще кое-что оставалось. Олег Куваев был в полной мере счастлив. Он вкусил на Чукотке все. Работу в тундре, на побережье, на островах и во льдах Ледовитого океана. Путешествия во все времена года. На собачьих упряжках, тракторах, вездеходах, вельботах, резиновых лодках, вертолетах, аннушках и пешком. Вкусил он и прелести отдыха. Охоту на уток и гусей, рыбалку на реках и в море, спокойные дни затяжного пургования, встречи со старыми друзьями и нехитрое застолье в одиноких охотничьих избушках на перекрестках тундровых маршрутов. Север входил в плоть и кровь незаметно, исподволь, вместе с делом и людьми, которых можно встретить только здесь, на Чукотке, вместе с открытиями, влюбленностями и привязанностями, вместе с приобретениями и потерями. И тогда рождалось отношение к Чукотке, к Арктике, к Северу вообще. Это отношение к Северу прежде всего означало к работе на Севере, а она сама по себе неотделима от будней и праздников. Потом работа как символ веры пройдет основной идеей романа «Территория». И отзвуки юношеского максимализма и полярного суперменства будут в нем достаточно заметны. Роберт Пири, однажды оценивая свое арктическое прошлое, подвел итог. «Жизнь здесь собачья, но работа достойна настоящего человека». Предваряя книгу Олега Куваева, мне меньше всего хотелось бы заниматься литературными оценками. Это дело литературоведов, дело критики. О территории написано много. Если все сложить, по объему будет больше, чем сам роман. Второй роман «Правила бегства» Олег Куваев завещал Магаданскому книжному издательству и уступил ему право первой публикации. Следовательно, читатель знакомится с ним впервые. И волен сам оценить его, как считает нужным. Вкусу своего читателя Олег Куваев доверял. Мне же хочется коснуться предыстории этих романов и творчества писателя, литературного процесса, поведать о нем как о личности, то есть о том, что составляло сущность его как человека и как писателя. Статья эта мемуарная. Опорой мне будет не только память, но и сам Олег, его письма. А их в своих архивах к моменту написания статьи я нашел около 50. Все они после завершения работы будут переданы в Магаданский музей и областной архив. Переписывались мы часто. И не потому, что Куваев, в отличие от многих, с уважением относился к эпистолярному жанру, а просто потому, что человеком он был обязательным, а в письмах, как правило, решались какие-то вопросы, и они должны решаться быстро, и на письма, значит, побыстрее и следовало отвечать. Как правило, все его письма, за редким исключением, не имеют даты. Он не ставил чисел, будто время не имело для него никакого значения. А по долгому размышлению могло прийти в голову,